Благодатью вы спасены, через веру не отдел, чтоб никто не хвалился без меры, чтоб никто не забрал славу, чтоб никто не решился выпить отраву гордыня. И право быть правым не надо. А вы слышали, сказано, где-то евреям ты не можешь следовать сразу двум целям. Невозможно служить и мамоне, и Богу. Нельзя раздавать свою жизнь понемногу. Гордыня и право быть правым не надо. Изливается круто, прославляется сильно, идет до победы и сеет обильно, возрастает в познании и откровенье, и оправдывает равнодушие служением гордыне. И право быть правым. Мне не нужно от вас ни побед, ни успехов, ни славы, ни денег, ни слез и ни смеха. Я все сделал, бесплатно раздал, за спасибо мне хватит. Мне хватит. Мне хватит страданий распятого сына.